История пятая. Не по-детски сказочная, в которой повествуется о том, как маленький мальчик вообразил, что с помощью одной только силы веры он сумеет остановить нашествие армии беспилотных танков на родной город. Горчичное зерно. Детям войны посвящается. Мальчик проснулся. Только что он был счастлив, бежал по невероятно зеленой траве, залитой мягким светом, и звонкий смех его, отражаясь от умиротворяющего голубого неба, перемежевывался со всхлипами отчаянной радости. Так хорошо было здесь. Свежо, уютно и безопасно. Но мальчик открыл глаза и увидел обгоревшие ошметки обоев и черные кляксы гари на плохо оштукатуренной стене. И тут же ощущение безопасности безвозвратно испарилось. Он вскочил с дырявого грязного матраса, бросил на него полный горечи взгляд. Ветхая пожелтевшая ткань, расслаиваясь, бугрилась и дурно пахла. Ни уюта, ни свежести. Мальчик смахнул слезу и вместе с ней остатки чарующего сна. Теперь ему захотелось по-настоящему разрыдаться. Но он этого не сделал, потому что нечто жуткое заставило его втянуть голову в плечи. Что-то непонятно страшное буквально висело в воздухе и давило всей своей незримой массой на хрупкое детское тельце. Мальчик затравленно осмотрелся. Огромная дыра в стене. Она была уже здесь неделю и не могла его испугать. Выбитым стеклом и кое-как закрытым мятым картоном окнам было и того больше, целый месяц. Потемневший от копоти потолок теперь казался привычным и почти родным. Что же тогда его могло так насторожить? Что? Мальчик прислушался и вдруг понял. Тишина. Вот что его действительно испугало. Не было пулеметных очередей, не плевались яростью зенитки, не ухали реактивные установки, не ревели ракеты и не свистели мины. Но главное — не слышались тихие стоны в дальнем углу за шкафом. Мальчик, содрогнувшись, тихо-тихо прошептал «Мама!». Ему никто не ответил, и неожиданные слезы застлали глаза. «Мама!» — чуть громче повторил он. И снова молчание. Тогда, немного помешков, нетвердой походкой мальчик двинулся к облупленному шкафу, за которым стояла старая скрипучая кровать. Пол издавал резкие, противные звуки, будто визгливо посмеивался, и с каждым новым шагом ноги его, наливаясь свинцом, тяжелели, а сам шкаф, сорванный с петли покосившейся дверью, угрожающе надвигался. «Мама!» — еле слышно прошептал мальчик. Руки его вдруг пробрала мелкая дрожь, а по щеке покатилась предательская слезинка. Послышался преисполненный боли и обреченности вздох. «Мама!» Обрадовался мальчик и забежал за шкаф. На кровати, укутанная в выцветшую простыню, лежала женщина с посеревшим лицом. Она с трудом разомкнула опухшие веки, увидела ребенка и слабым голосом произнесла. «Почему ты еще здесь, малыш? Ты должен был уехать с соседями». Мальчик отчаянно завертел головой, и вторая предательская слезинка покатилась по его щеке. «Малыш! По радио сказали, что они вот-вот начнут операцию возмездия. Почему ты еще здесь, малыш?» «Я никуда не уйду!» — с надрывом сказал мальчик и отвернулся, чтобы совсем не раскиснуть. «Ты же знаешь, у них не было...» «Я знаю!» — сказал мальчик. «Не надо никого обвинять». «Я скоро вернусь!» — сказал мальчик и пошел к своему матрасу. Он действительно знал, но не винить... не мог. У последних, не уехавших из квартала соседей, было четверо детей. У соседей было много родственников, и у этих родственников тоже были дети. Они все едва поместились в минивэн-развалюху. Они заняли все сиденья, и даже между рядами кресел негде было присесть. Они сказали, что у них осталось место только для одного маленького ребенка. Почему они не могли забрать маму? Почему кто-то из взрослых мужчин не мог остаться здесь вместо нее? Почему у них всех есть папы? Они откупились от лишних вопросов половины ящика консервов, который на самом деле не помещался в минивэн, и они его все равно оставили бы. Оказавшись возле матраса, мальчик достал из-под подушки потертую деревянную шкатулку. Открыл ее. Он открывал ее каждое утро и каждый вечер, чтобы посмотреть на свои маленькие безделушки. Это превратилось в обязательный ритуал. «Если я буду разглядывать свои сокровища, — думал мальчик, — то все закончится хорошо». Сперва он доставал фотографию с заломанными углами. На ней был изображен папа. Он выглядел таким добрым, таким сильным и таким умным, таким, каким мальчик его запомнил в последний день. Полгода назад папу забрали на учение. Так, по крайней мере, говорили. Война тогда только начиналась и была далеко от этих мест, и мальчик еще не знал и не понимал, как это страшно слышать свист падающих бомб, а потому беззаботно махал ладошкой удаляющемуся автобусу с резервистами. А потом, несколько месяцев спустя, мама завела его в комнату, закрыла дверь, крепко прижала к себе и сказала, что папа больше не вернется, поскольку улетел на небеса. Мальчик долго горевал и почти каждый день плакал. А еще через месяц на город начали падать ракеты, и горевать стало некогда. Каждый раз, когда мальчик смотрел на изображение отца, ему хотелось разрыдаться. И каждый раз, чтобы не зареветь, он откладывал фото и доставал из старенькой шкатулки следующее сокровище — зеркальце. Он вглядывался в свое отражение, и слезы отступали. «Это я виноват. Я слишком много плакал и призвал беду», — думал мальчик, вспоминая мультик про злую слепую ведьму, которую привлекали громкие звуки. «Маме перебила ногу. Если я снова буду плакать, мама тоже уйдет навсегда». Из зеркальца на него смотрел угрюмый кучерявый ребенок с большущими черными глазами и огромным шрамом через весь лоб. Месяц назад взрывом выбило все окна в доме, и один из осколков попал прямо в голову. Мальчик через силу улыбнулся, и зеркальный двойник ответил взаимностью. «Значит, все будет хорошо». Следующим сокровищем был обгоревший лист бумаги. Это все, что осталось от книги. Папа говорил, что она дает веру, которая помогает жить в это непростое время. А еще папа говорил, что нужно учиться читать, чтобы стать умным. Мальчик аккуратно развернул лист. Он уже знал все буквы и умел читать по слогам. На почерневшей бумаге исчез почти весь текст, кроме нескольких строчек. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и не будет ничего невозможного для вас». Дальше черные буквы съеживались в пепельную рваную бахрому, и разобрать текст было невозможно. Каждое утро и каждый вечер мальчик перечитывал эти строчки и затем постоянно твердил их про себя, как заклинание. Он когда-то смотрел с родителями кино про школу юных волшебников, где в том числе разучивали разные магические слова, которые потом помогали героям в их приключениях. Но слова из книги почему-то никого не спасли, и неделю назад маме покалечила ногу. Если бы у него была вся книга, то тогда он выучил бы все заклинания, и все случилось бы по-другому. Мальчик сложил лист, положил его в шкатулку и извлек свой последний артефакт — миниатюрную стеклянную бутылочку с зернами на донышке. Он собрал их с пола на кухне и очень надеялся, что эти зерна горчичные. Однажды, когда семена отлежатся и наберутся силы, он выйдет на улицу, посадит их и ляжет спать. А утром на том месте будет высокое-превысокое дерево, до самого неба, как в книжке, которую ему читали родители на ночь. И тогда он полезет по нему и обязательно найдет папу. Наконец, закончив свой нехитрый ритуал, мальчик закрыл шкатулку и спрятал ее под подушку. Нужно было заниматься взрослыми делами. Мальчик схватил небольшое ведерко и отправился за водой. Он шел вдоль опустевших и изувеченных кварталов. Людей здесь не было. Все давно покинули город, и даже солдаты ушли. Пару дней назад по радио сообщили, что скоро в город войдет армия возмездия, состоящая из беспилотных танков и дронов сопровождения, и уничтожит всех, кто не успел скрыться. Говорили, что они придут мстить. Но за что? Мальчик не знал. Не знал он также, что такое беспилотные танки, но полагал, что они чем-то схожи с трансформерами. Была у него такая игрушка, которая могла превращаться из автомобиля в робота и наоборот. Пройдя два квартала и решив сократить путь, мальчик начал взбираться на высокий, почти в два человеческих роста, холм из исковерканных бетонных блоков, гнутой арматуры и битого кирпича. На другой стороне холма, образовавшегося здесь вместо многоэтажки, кажется, 4 дня тому назад, прямо из раздробленного тротуара бил ключ. Мальчик знал, что это вовсе никакой не родник, просто где-то здесь под землей проходил водопровод, и вода именно оттуда. А еще воду надо обязательно кипятить, потому что в ней могут жить злые микробы, противные такие, с грязными лапками и зубастыми ртами. Так рассказывали и так показывали когда-то в передаче для самых маленьких. Набрав воды, мальчик побрел обратно. За все время следования он не встретил на своем пути ни единой души. Среди осиротевших зданий и груд шлакоблоков, мусорных куч и поваленных деревьев, скелетов обгоревших угольно-черных автомобилей и гигантских навалов ржавой арматуры слышалось лишь надсадное пение беспокойного ветра. Мальчик втянул голову в плечи и зашагал быстрее. «Уж не ведьма ли это воет? Уж не ищет ли она свежего детского мяса?» Вернувшись, он вскипятил на дровах воду и разогрел консервированную рисовую кашу. Разжигать костер его однажды научил соседский старшеклассник, который вчера уехал вместе с родителями в минивэне-развалюхе. Приготовив нехитрую еду, мальчик попытался покормить маму. Она съела только одну ложечку, но зато выпила целую кружку кипяченой воды. Мальчик поел сам, а затем, найдя чистый кусочек материи, смочил его и принялся обтирать мамино лицо. Делал он это аккуратно, чтобы не причинить ей боль. Изредка открывающиеся глаза ее, излучающие нескончаемые потоки печальной нежности, были также переполнены невыразимым страданием. Они словно говорили: «Беги, малыш, беги, танки». Беспилотные танки скоро будут здесь. Беги, беги. От этого мальчику было и больно, и страшно, но уйти он никуда не мог, да и не хотел. «Что же теперь делать?» — с трудом пролепетала мама. «Что же теперь делать? Почему, малыш, ты не ушел? Почему? Включи, что ли, радио?» «Нет», — решительно произнес мальчик. Он не хотел, чтобы мама слушала про то, как сюда скоро приедут танки-трансформеры и всех, кто не успел убежать, убьют. «Если бы на батарейках можно было смотреть телевизор, то мне и радио не нужно было бы», — произнесла мама сквозь одышку и улыбнулась. «Ты бы сейчас посмотрел мультики. Помнишь, что аниме? Тебе оно очень нравилось». Мальчик бросил осторожный взгляд на маму и вспомнил. И воспоминание это вдруг озарило его яркой вспышкой осознания, что нужно делать. «Мама, ты поспи, а я буду рядом», — торопливо произнес мальчик, пряча взгляд. «Ты не волнуйся, я буду здесь». Мама кивнула и закрыла глаза. Он терпеливо сидел рядом, и только то и дело подпрыгивающая на носке правая нога выдавала его. И когда мама тихо засопела, мальчик бесшумно поднялся, подошел к своему матрасу, достал из-под подушки шкатулку и вытащил из нее бутылочку с зернышками. Не оглядываясь, он медленно на цыпочках вышел из дома и, лишь оказавшись на улице, побежал. Рванул. Ринулся, что есть мочи, вдоль мертвых кварталов. Он мчался к окраине города, к шоссе, туда, откуда должны прийти танки. Он бежал, не чувствуя под собой ног, не ощущая кусачих лучей полуденного солнца. Кололо в боку и бахало в висках. Разгоряченные легкие в бешеном ритме засасывали обжигающий запыленный воздух и столь же бешено выбрасывали его обратно. Он должен был непременно успеть. Он не имел ни малейшего права опоздать. И мальчик успел. Наверное, вот уже целую вечность он лежал на сухой, истрескавшейся, окаменевшей земле и никак не мог отдышаться. Икры ног его будто превратились в тугие, абсолютно непружинящие комки резины, а глаза заливали многочисленные струи едкого пота. Мальчик провалился в забытье и на миг опять оказался посреди невероятно зеленой травы, и нежно-голубое сияние ласкало его взгляд, и фигура отца виднелась вдали. И она к нему приближалась, и мальчик заливался смехом, и эхо разносило его радость по небесному полю, пропитанному мягким светом. А потом он очнулся. Увидел клубящиеся столбы пыли на горизонте. Повсюду стоял гулкий, растянувшийся от края до края, несмолкаемый рокот моторов. Это шли беспилотные танки. Их было много, очень много. А дронов сопровождения было еще больше. Странного вида стрекозы перемигивались пронзительно яркими огоньками, сканировали лучами землю, залетали немного вперед, возвращались и кружили над бронированными махинами, которые действительно напоминали злых трансформеров — десептиконов, так они назывались в мультфильмах. Мальчик поднялся в полный рост, вытянул руки вперед, как герой аниме, о котором ему напомнила мама, и сказал: «Танки, замрите!» У героя аниме из ладони вылетали волшебные вихри. Но с мальчиком ничего подобного не случилось. Не было молний с перекатами грома, и не заиграла бравурная музыка, предвещающая счастливый конец очередной серии. И танки не остановились, но, гремя броней, также мчались навстречу ему. Тогда мальчик прочитал вслух заклинание из сгоревшей книги, вновь поднял руки и прокричал: «Трансформеры! Замрите!» И снова ничего не произошло. И танки по-прежнему ехали, и дроны плевались лучами, и клубилась пыль. «Вдруг я неправильно выучил заклинание!» — испуганно подумал мальчик, закрыл глаза и принялся произносить текст по слогам, тщательно и без запинки. А потом он вскинул руки и прокричал: «Трансформеры! Именем четырех стихий! Замрите!» Мальчик открыл глаза, и все осталось без изменений. Танки были уже совсем близко, и дроны, точно жуткие демоны нечеловеческой формы, порхали над ними и испускали лучи ярости. И, издеваясь и насмехаясь, злобно перемигивались своими оранжевыми глазищами, а шелест сотен лопастей будто нашептывал: «Беги, дурачок, беги! Мы сожрем тебя, тебя и твою маму! Мы изжарим вас, как и весь город! Беги, дурачок, беги!» «Я не убегу!» — с надрывом произнес мальчик. «Мама не может бежать!» Ему захотелось заплакать, но он сдержался, поскольку демоны, как и ведьмы, чувствуют страх и тут же подхватят его и съедят прямо в воздухе. И тогда мальчик решился на крайнюю меру. Он не желал этого делать, потому что в таком случае не сможет посадить семена и уже никогда не вырастет высокое-превысокое дерево, по которому можно будет забраться на небо к папе. А как же хотелось это сделать! Как хотелось! Но позади была мама с покалеченной ногой, и она была еще не на небесах, и ее нужно было спасти, защитить от страшных летающих демонов-стрекоз и злых рычащих трансформеров. Мальчик громко произнес заклинание, вытащил бутылочку из кармана, открутил крышечку, высыпал все до последнего семечка на ладошку, сжал кулачок и прокричал: «Десептиконы! Именем четырех стихий и именем зерен веры заклинаю вас остановиться! Замрите!» И мальчик со всей силы швырнул зерна в сторону неуклонно надвигающейся, оглушительно грохочущей и пышущей адским жаром стальной армады. А в 200 километрах от города, в штабе управления, за головным пультом сидел сам генерал. Он принял решение лично координировать наступление на вражеские позиции, и на то имелись веские основания. На нем были надеты очки виртуальной реальности и десятки экранчиков с камер дронов и танков стройными и аккуратными рядами сменялись перед его взором. И на периферии зрения располагалось 3D-фото, вырезанное из новостного блока 2-недельной давности. Генерал изредка косился на него и преисполнялся праведным гневом и убеждал себя, что поступает верно. На 3D-фото была больничная кровать. На ней под капельницей лежал кучерявый мальчик с ампутированной до локтевого сустава правой рукой. Глаза ребенка, большущие и черные, полные боли и страха, уставились в одну точку. Огромный кроваво-розовый шрам разделял лоб мальчика на 2 неравные части. Это был его сын. Генерал помнил, как дрогнуло сердце, и помнил, как воспламенились щеки на его лице, когда он услышал из динамика мобильника захлебывающиеся рыданиями голос жены. Ракета попала в центр детского творчества. И теперь их мальчик, их малыш, их крошка внезапно оказался на грани смерти. Однако все обошлось. Сын будет жить, но теперь уже никогда, как раньше, не сможет побеждать в конкурсах детского рисунка. С мечтой стать художником, видимо, покончено. Боевой генерал, на то и боевой генерал, он обязательно выбьет для сына самую лучшую кибернетическую руку, какую только можно достать. Но мелкая моторика все равно уже будет не та, что раньше. Его мальчик навсегда останется инвалидом с покалеченной душой. И генерал вперял взор в экраны и видел многоэтажки, робко выглядывающие из-за пыльного горизонта. Из этого проклятого города прилетела та ракета, и этот город будет стерт с лица земли, и пленных не будет. Не успевшие сбежать, пусть пеняют только и исключительно на себя. Генерал покосился на 3D-фото, потом перевел взгляд на экраны, и сердце его от чего-то содрогнулось, как тогда, 2 недели назад, и показалось вдруг, что сейчас может произойти нечто страшное, что непоправимо навредит ему самому, его семье, его сыну, будто он вот-вот должен совершить суицид. Еще не понимая, что происходит, генерал подал команду «Изображение на 2 итерации назад». Он покосился на 3D-фото, а затем взгляд его принялся судорожно шарить по экранам. Наконец он нашел, что искал, и произнес «Камера WB-39, полный обзор». Экраны слились в один. Выжженная земля, истыканная бесчисленными воронками разного диаметра, раскинулась от края до края, и где-то по центру виднелась крошечная, почти незаметная человеческая фигурка. «Зум на объект 10 крат», — скомандовал генерал, а потом добавил «Еще 4 крата». Перед ним стоял кучерявый мальчуган с большущими черными глазами, полными страха и боли. Лицо ребенка было чумазо, а его лоб делил на 2 неравные части огромный бледно-серый шрам. Спина генерала от чего-то взмокла. Он покосился на 3D-фото, потом посмотрел на чумазого мальчишку, снова бросил пронзительный взгляд на 3D-фото и снова посмотрел на мальчишку. И вдруг пришло осознание, что нужно что-то срочно предпринять. «Это не остановить», — всколыхнулась судорожная мысль. «Этот трибунал!» Генерал, сам не ожидая от себя такого, вдруг гаркнул. «Остановить продвижение всех боевых порядков! Впереди мобильные мины-ловушки!» «Господин главнокомандующий», — отозвалось в наушнике, «согласно поступающим данным от дронов сопровождения, минные заграждения отсутствуют». «Мне только что пришла информация по закрытому каналу. Впереди умные усовершенствованные мины со стелс-маскировкой. Мы их просто не видим! Остановить продвижение!» Прошли 2 долгих секунды, и в наушнике послышался бесстрастный голос оператора. Продвижение всех боевых порядков остановлено. Господин главнокомандующий, каковы ваши дальнейшие распоряжения? Трибунал. Меня ждет чертов трибунал. Или отставка с позором, — подумал генерал. Но с этим я буду разбираться завтра. А сейчас... Включить голографическую связь над сектором Б-3. «Будет исполнено, господин главнокомандующий», — тут же отозвался оператор. Беспилотные танки-трансформеры замерли в 50 метрах от мальчика. Дроны-демоны, жужжа, выстроились в широкий круг, внутри которого вспыхнул зеленоватый свет, и следом появилась полупрозрачная гигантская голова в военной фуражке. Голова испуганно глядела вниз на мальчика, который улыбался и повторял одно и то же слово. «Получилось! Получилось!»